Мистер Кандукис стоял в библиотеке перед камином, и Перегрин спросил себя, как это его угораздило не узнать столь знаменитую личность, фотографии которой буквально не сходили со страниц газет. Говорили, что лицо на этих фотографиях совершенно не соответствует характеру его обладателя. Оно было смуглым, почти оливковым, а глаза неожиданно светлые, почти бесцветные, невыразительные. Как решил впоследствии Перегрин, именно они являются виновниками всех досужих домыслов. Рот тоже оставлял двойственное впечатление. С одной стороны, его линию можно было назвать жесткой, с другой — неуверенной, уязвимой. Подбородок тяжелый, волосы темные, вьющиеся, с сединой на висках. В общем и целом мистер Кандукис выглядел как человек, стоящий не весь сколько миллионов. «Заходите», — произнес он, — «пожалуйста», — говорил мистер Кандукис тенором. Небольшой акцент, выдающий иностранное происхождение, скорее легкое пришептывание. Когда Перегрин приблизился, мистер Кандукис перевел взгляд на руки своего гостя. «Вы в порядке? Оправились?» «Да, не знаю, как благодарить вас, сэр. Что же касается всех этих вещей, я право...» «Они вам впору?» «Да, совершенно. Больше ничего и не требуется». «Кроме признания того, что они все-таки принадлежат вам», — сказал Перегрин, выдавив из себя легкую усмешку, чтобы фраза не прозвучала чересчур напыщенно. «Я уже говорил, что чувствую себя ответственным за случившееся. Вы могли...» — тут голос изменил мистеру Кандукису, но губы беззвучно закончили фразу. «Захлебнуться». «Клянусь честью, сэр, это так», — начал Перегрин заготовленную речь. «Вы спасли мне жизнь. Без вас я так бы и висел на кончиках пальцев, пока совсем не обессилел. А потом, как вы изволили выразиться, захлебнулся бы самым гнусным образом». «Я бы винил в этом себя», — почти беззвучно произнес мистер Кандукис. «Боже, но почему? Какая связь между вами и дырой на сцене дельфина?» «Это здание — моя собственность». «О!» — воскликнул Перегрин, прежде чем успел сдержать себя. «Прекрасно!» «Почему?» «Я имел в виду, как прекрасно владеть этим восхитительным маленьким театром». Мистер Кандукис посмотрел на него без всякого выражения. «Вот как! Прекрасно! Восхитительный! Вы, наверное, знаток театральных зданий». «Не совсем. То есть я не специалист. Господи, конечно, нет. Но я живу театром и прихожу в восторг от старых построек». «Понятно. Полагаю, вы не откажетесь выпить со мной», — предложил мистер Кандукис в своей безликой сухой манере, направляясь к подносу с напитками. «Ваш слуга уже почивал меня очень крепким, великолепно подкрепляющим горячим ромом. Мне кажется, вы согласитесь еще на одну порцию. Все необходимые компоненты тут есть». «Только, пожалуйста, немного», — сказал Перегрин. Кровь в жилах радостно пульсировала, и хотя в ушах стоял тихий звон, чувствовал он себя просто великолепно. Мистер Кандукис поколдовал у подноса и вернулся с ароматным дымящимся бокалом для Перегрина и чем-то налитым из кувшина для себя. «Это что-то походило на простую воду». «Присядьте», — предложил он. Когда они сели, мистер Кандукис кинул на Перегрина быстрый, ничего не выражающий взгляд и сказал: «Вы, вероятно, задаете себе вопрос, почему я оказался в театре. Мне подали идею снести его, чтобы освободить место под застройку. Уже некоторое время обдумываю это предложение и решил освежить свои воспоминания. В агентстве по недвижимости моему человеку сообщили, что вы там». С этими словами мистер Кандукис запустил два пальца в нагрудный карман, и Перегрин увидел свою карточку. Она показалась ему чудовищно неопрятной. «Вы собираетесь снести театр?» — спросил он нарочито бесстрастным голосом, что прозвучало ужасно фальшиво, и сделал глоток рома. Напиток оказался очень крепким. «Вам не нравится эта идея?» — заметил мистер Кондукис, скорее в форме утверждения, чем вопроса. «Есть ли тому иная причина, кроме общего интереса к подобным зданиям?» «Если бы Перегрин был абсолютно трезв и одет в собственный костюм, он описал посетившие его за миг до падения в люк видение чистого, сверкающего огнями, полного взволнованной публики зала. Он упомянул, что здание — последний шедевр в своем роде и так хорошо оборудован неожиданно большой сценой, что в нем можно ставить любые спектакли. Он забыл и о мистере Кондукисе, и о бокале с ромом. Речь лилась красиво и свободно. Только подумайте, что значило бы устроить сезон шекспировских комедий. Представьте, как выглядели бы там усилия любви. Может быть, даже баржа, да, например, серый дельфин, который доставлял бы зрителей в театр по воде. А перед началом представления на башне взмывал бы флаг с таким хитрым-прихитрым дельфином. И легкая, изящная, искрометная игра. О, от нее захватывает дух. Ничего подобного не бывает никогда, никогда, на пьесах других авторов. Мистер Джей метался по библиотеке мистера Кондукиса, бросая взгляды на тесненные переплеты и картины, но не видя их. Он размахивал руками, он кричал. «Ну разве это не бесподобная мысль?» Лондон не знал такого рода зрелищ с тех самых пор, как Бурбаже перевел в Саутвок первый театр. Тут Перегрин обнаружил, что очутился рядом со своим бокалом и сделал еще глоток. И заметьте себе, что все это не пустые фантазии, не чириканье, не попури, ни в коем случае. Это просто классный театр, который занят своим делом и делает его, невзирая на пресловутые методы, движения, направления, периоды и прочую галиматью. Учтите это. «Если я правильно вас понимаю, вы имеете в виду Шекспира», — раздался голос мистера Кондукиса. «Ну, конечно же», — воскликнул Перегрин, и только тут до него вдруг дошло, что он не один в комнате. «О, Боже!» — выдохнул он. «Что-то не так?» «Боюсь, сэр, я слегка навеселе. То есть не совсем, но вел себя несколько несдержанно. Прошу прощения. Думаю, мне пора уходить. Разумеется, при первой же возможности я верну все вещи, которые вы так любезно мне одолжили. Еще раз прошу прощения и...» «Чем вы занимаетесь в театре?» «Постановками. Кроме того, я написал две пьесы». «Я ничего не знаю о театре», — веско произнес мистер Кондукис. «Вы пользуетесь успехом?» «Пожалуй, да, сэр. Полагаю, что так. Конечно, театр — это джунгли, но я смею надеяться, ориентируюсь в них. Последние 3 месяца у меня было ровно столько работы, сколько я мог на себя взвалить, и мой авторитет в этом мире, как я льщу себе, растет. До свидания, сэр». С этими словами Перегрин протянул руку, но мистер Кондукис попятился с выражением, весьма похожим на ужас. «Прежде чем вы уйдете, — сказал он, — я хочу показать вам одну вещь, которая, возможно, вас заинтересует. Вы можете уделить мне еще пару минут?» «Конечно. Она здесь», — пробормотал мистер Кондукис, направляясь к бюро. Более изысканного предмета меблировки Перегрин еще в жизни не видел. Он последовал за хозяином и посмотрел, как тот открывает полированный ящик с превосходной инкрустацией. «Да чего красиво!» «Красиво?» — повторил Кондукис. «Вы имеете в виду бюро? Мы его нашли. Я ничего не понимаю в такого рода вещах и хотел показать вам совсем не это. Взгляните лучше сюда. Давайте только перейдем к столу». Он извлек из ящика маленькую деревянную шкатулку викторианской эпохи, очень потертую, в пятнах, как показалось Перегрину, не особенно оригинальную. Она походила на детскую вещичку. Мистер Кондукис положил ее на стол и жестом предложил своему гостю занять за ним единственный стул. Перегрин чувствовал себя так, словно попал в чужой сон. «Но я в порядке», — подумал он, — «я не пьян. Просто я очутился в том прискорбном, но завидном положении, когда все происходящее оборачивается во благо. Он уселся, и мистер Кандукис, не сделав попытки подойти поближе, открыл шкатулку, нажал холеным пальцем на дно и вытащил его, обнажив потайное отделение. Тайник был вполне обычным для викторианских шкатулок, поэтому Перегрин не знал, стоит ли ему удивляться. В открывшемся углублении лежал узенький плоский сверток. Что-то небольшое было завернуто в выцветший светло-коричневый шелк и перевязано кусочком потрепанной ленты. Мистер Кандукис взял со стола нож для разрезания бумаги. «Все, что у него есть, — подумал Перегрин, — представляет собой музейную ценность. Это должно быть ужасно обременительно». Его хозяин, воспользовавшись ножом как лопаточкой, подцепил маленький шелковый сверток и жестом официанта, раскладывающего по тарелкам куски торта, подал его Перегрину. Сверточек соскользнул с лезвия, а вместе с ним на стол упала выцветшая карточка, на которой он лежал. Перегрин, который не знал хорошенько, на что обратить внимание, разглядел, что это была карта с меню, помеченная датой шестилетней давности и озаглавленная «Яхта Калиопа из Вильяфранса. Гала-ужин». Его глаза остановились на витиеватой росписи, закрывшей с собою чьи-то другие, но тут холеная белая рука быстро прикрыла и убрала карточку. «Это пустяки», — пояснил мистер Кандукис, — «это не имеет значения». Он подошел к камину. Взметнулся красноватый язычок пламени. Мистер Кандукис вернулся. «Вас может заинтересовать содержимое свертка. Разверните его, пожалуйста». Перегрин с готовностью потянул за концы ленты и развернул шелк. Его взору предстала перчатка. Детская перчатка. В пятнах, будто от воды, она была цвета старого пергамента и вся покрыта мелкими морщинками, как старое, очень старое лицо. Вся ее поверхность была расшита золотисто-алыми розами. Очень тонкая работа. Отворот отделан золотой тесьмой, теперь потемневшей и местами обтрепанной. Перегрину не доводилось видеть ничего более трогательного, чем эта детская перчатка. Под ней лежали два сложенных листка бумаги, тоже сильно выцветшие. «Прочтите», — предложил мистер Кандукис и вернулся к камину. На ощупь перчатка оказалась необычайно нежной. «Шевроновая», — решил Перегрин. «Только не стала ли она ломкой от древности?» «Нет, не стала». Она подалась под кончиками его пальцев с почти сверхъестественной мягкостью, словно ее только что сняли с руки. Перегрин осторожно вытянул из-под нее листки. Они были сломаны вдоль сгиба, сильно пожелтели и выцвели. Едва дыша, Перегрин развернул тот, что побольше. Он лежал перед ним в виде двух половинок. Перегрин собрался с духом и стал читать. «Эта перчатка и приложенная к ней записка были переданы моей прапрабабушке ее лучшей подругой, миссис Джи Харт. Моя дорогая бабушка всегда повторяла, что она принадлежала поэту. Особого внимания заслуживает метка на изнаночной стороне отворота. М.Э. 23 апреля 1830 года». Приложенная записка оказалась всего лишь полоской бумаги. Строчки сильно выцвели и были настолько стерты, что в первый момент Перегрин принял буквы за иероглифы, в которых ему никогда не разобраться. Затем ему почудилось в них что-то знакомое, и постепенно сложились слова. В комнате стояла полная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня в камине. Кто-то прошел через покой, расположенный над библиотекой. Перегрин слышал стук собственного сердца. Он прочел: «Сделанный моим отцом для моего сына на его 11-й день рождения, но никогда не носились бедным мальчиком». Перегрин, словно погруженный в транс, смотрел на перчатку и документы. Затем взял нож, оставленный мистером Кандукисом на столе, аккуратно коснулся лезвием слоновой кости перчатки и чрезвычайно медленно приподнял отворот. Метка состояла из двух букв, написанных тем же корявым почерком. «Г.Ш.» «Откуда?» — услышал Перегрин собственный голос. «Откуда это? Чье оно?» «Мое, конечно», — сказал мистер Кондукис. Голос прозвучал как бы издалека. «Но где вы нашли это?» Долгое молчание. «На море». «На море?» «Во время круиза 6 лет назад я купил шкатулку». Перегрин посмотрел на мистера Кондукиса. Как он бледен и как странно держится. «Шкатулка», — пояснил он, — «была чем-то вроде фамильного достояния. Прежний ее владелец не знал о двойном дне, пока...» Мистер Кондукис замолчал. «Пока», — повторил Перегрин. «Он узнал об этом только перед самой смертью». «Вы показывали эти вещи специалистам?» «Нет. Мне, безусловно, следовало бы спросить мнение какого-нибудь музея или аукциона Сотсби». Он произнес это так равнодушно, что в голове Перегрина мелькнула дикая мысль. Вдруг мистер Кондукис не до конца понимает, о чем тут идет речь. Он уже судорожно прикидывал, как бы повежливее выяснить это, когда мистер Кондукис продолжил. «Я специально не вникал, но насколько могу судить, возраст мальчика ко времени его смерти совпадает со свидетельствами, а дед его действительно был перчаточником». «Да». «Инициалы на изнаночной стороне также соответствуют инициалам ребенка». «Да, Гамлет Шекспир». «Вот именно», — сказал мистер Кондукис.